У Барбера возникло стойкое ощущение, что его пытаются запутать, но он нашел в себе твердость вернуться к главному вопросу. «Почему бороться с кобальдами — пустая трата времени? Они могут причинить бедствие, если их не остановить. Разве нет?» Существо закрыло два из его трех глаз. «Большие бедствия», — охотно согласилось оно, — «они превратят страну в руины, либо полностью уничтожат ее, смотря какой вариант тебе по душе. Главное, не ошибись в выборе». «И что же, никто не сможет помешать им?» «Это неизбежная переходная стадия перед тем, как создать что-то лучшее. Если бы твой ум был полноценным, ты понял бы, что кобальдам суждено уничтожить старый прогнивший порядок». «О каком прогнившем порядке идет речь? Ты продолжаешь гнуть свою линию, да? Ну что же, хорошо. Тогда скажи, существует ли совершенство?» «Ну, — протянул Барбер с сомнением, — если в теории, то, я так полагаю, в некотором смысле...» «Или вещь существует, или ее нет. Если она существует в каком-то смысле, значит, она существует во всех смыслах. Вот, например, ты. Не просто смертный, не маленького роста, но еще и горбатый смертный. Не отвлекайся, — сказал Барбер. Хорошо. Если совершенство существует, то, очевидно, оно стоит того, чтобы за него бороться, верно?» «С этим я совершенно согласен». «Прекрасно. Теперь я уверен, что ты признаешь и тот факт, что Оберон не является совершенным. Он постоянно ссорится со своей женой и водит фей в свою опочивальню». «Я полагаю, это едва ли можно назвать совершенством». «Ага. И поскольку к совершенству стоит стремиться, то за Оберона при всем его несовершенстве бороться не стоит. Он испорченный, и место ему на помойке. Quod erat demonstrandum, что и требовалось доказать». «Ну а кобальды представляют собой совершенство?» «Ничуть не большее, чем Оберон. Они превосходят подданных Оберона численностью 1000 к 1, но даже если взять количество их совершенства, приходящееся на одного отдельно взятого индивидуума, и сложить в общую массу, это все равно окажется недостаточным. Улавливаешь?» «Послушайте», — с некоторым раздражением произнес Барбер, — «я мог бы стоять здесь с вами и мудрствовать хоть целую ночь, но лично у меня есть работа». «Так в какой стороне Кобальские холмы?» «Значит, ты признаешь, что я прав?» «Я готов признать что угодно, если окажусь на верном пути». «Тогда, — спокойно сказала перевернутое существо, — признавая, что я прав, ты невольно признаешь, что ты не прав. Поэтому тебе лучше не ходить к кобальдам». «И тем не менее я иду. Так в какую сторону?» Оставшийся глаз лениво закрылся, и голос перешел в бормотание. «В любую, какая тебе больше нравится, или, возможно, в обе. Да, точно, тебе лучше идти в обе стороны». Барбер отвернулся и решительно направился влево, поскольку вправо взял в предыдущий раз. Он не знал, что из этого выйдет, но подумал, что самым верным решением будет делать полностью противоположное тому, что успешно проделано прежде. В этом направлении дорожка тянулась прямо и просматривалась вперед достаточно далеко, хотя, когда он обернулся, развилку не было видно, и это только добавляло запутанности к происходящему. Вскоре с небольшим уклоном дорожка пошла вниз. Барбер спустился и опять очутился на развилке, в центре которой красовалась клумба, а рядом перед цветами — существо, стоявшее на голове. «Я же говорю тебе, это бессмысленно», — заметил трехглазый, когда Барбер подошел к нему. «На самом деле ты не хочешь идти к Кобальдским холмам». «Еще как хочу. Я выбрал неправильную дорожку в прошлый раз, и вы тут ни при чем, так что теперь я пойду в другую сторону». И Барбер решительно шагнул вправо. Два из трех зеленых глаз открылись. «Обожди. Со своей стороны считаю честно предупредить тебя, мой друг, что если ты пойдешь направо, то все равно вернешься сюда. Но только путь будет гораздо длиннее и утомительнее. Лучше пойди налево, ты хотя бы быстрее вернешься сюда.